Глава шестая. «Хьюстон, у нас проблема». Я была почти уверена в том, что Амайя еще не спелась с заговорщиками. Это оставило бы мне шанс сказать им решительное «нет» в ответ на предложение посотрудничать. А оно вон как повернулось. Кто знает, возможно, они подстраховались, и у них уже компромат на нее какой-нибудь есть, или бумага с личной подписью, которая может свидетельствовать против жены генерала. А Девардис ее защищать не будет, это факт. И император ему всяко дороже навязанной супруги. «Стать бы тебе фавориткой, его величества!» — донесся сквозь мои сумбурные мысли голос демона. «Очень удачно бы тогда получилось. Сколько всего смогла бы выяснить, подобравшись к его телу?» Ох, неспроста мне Анжелика вспомнилась. «Я замужем!» — возмущенно заявила я, покосившись на собеседника. С виду он казался примерно ровесником императора и явно принадлежал к высшей аристократии. Вот бы и разведывал сам все, что ему нужно. «И что с того?» — закатил глаза демон. «Когда ты успела стать верной и любящей женой? К тому же я наслышан, что генерал не слишком-то тобой дорожит. Вон как на твою прелестную человеческую сестрицу уставился. А его величество как раз и любит таких, как ты, с огоньком. Да и полукровок в его постели, насколько я знаю, еще не было». Я стиснула бокал еще сильнее. Он прав, Элспид и в самом деле какая-то пресная, как блюдо без соли. Или это я чересчур предвзято к ней настроена? Вон как Кейран нежно ведет ее в танце. Еще и говорит явно что-то приятное, наклонившись к ее уху. А она вся зарделась от смущения. И как им не стыдно так себя вести в моем, между прочим, присутствии. Я ведь в конце-то концов его законная супруга. Но это вовсе не значит, что я должна набиваться императору в любовнице. Придворные интриги — весьма грязное дело, и участвовать в них у меня нет ни малейшего желания. Да и владыка демонов совсем не в моем вкусе. Заговорщик сказал, что Амайя хотела отомстить императору, потому что из-за него ее мать оказалась в плену. Интересно, как так вышло? Может, она была шпионкой и выполняла его приказ? Должно быть, Амайе было очень одиноко в стенах замка. Ни любовь мужа, ни приятие со стороны остальных из-за того, что родилась полукровкой. Со временем таких, как она, станет больше. Тогда и отношение наверняка изменится. Но пока чистокровные демоны смотрели на нее сверху вниз. А тут появились те, кто назвался ее родственниками, и предложили встать на их сторону. И я не могла осуждать ее за то, что доверилась им. А Майя ведь не знала, что погибнет в конце книги. Зато об этом известно мне, и я намеревалась предотвратить этот несправедливый финал. «Так что насчет его величества?» — нетерпеливо напомнил демон. «Он сегодня ночует в замке. Я могу тайно проводить тебя в его спальню». «Давайте не будем спешить», — проговорила я, постаравшись взять себя в руки. То, что запросто достается, высоко не ценится. Может быть, я ему действительно понравилась, но это вовсе не значит, что я должна становиться легкой добычей. «Разумно», — согласился с моим доводом собеседник. «Если ты окажешься в его кровати сегодня же, он с тобой поиграется пару ночей и забудет. Нужно его раздразнить. Такова натура демонов, мы, по сути, свои охотники. Понимаешь?» «Чего тут можно не понять?» — кивнула я, но подумала в этот момент вовсе не об императоре. Кейран Девардис тоже демон, если следовать этой логике. Скромница Элспид заинтересовала его как раз своим поведением недотроги, которая постепенно уступала и давала понять, что у нее тоже есть к нему чувства. А Майя же с самой первой их встречи действовала иначе, шла напролом. Мне следует выбрать более гибкую стратегию. Только так можно изменить наши сложные отношения с мужем. Танец закончился, как и мой напиток. И перерыв. Гостей следовало развлекать, хотелось мне того или нет. Демон-заговорщик куда-то делся. Зато ко мне подлетела стайка юных демониц в платьях разной степени откровенности. Они оказались фрейлинами императорского двора, которые, что мне было на руку, очень любили посплетничать. От них я узнала немало интересного. в том числе и о наследнике престола, молодом демоне с горячей кровью, который вечно перечил своему властному отцу. «Почему же он не почтил нас сегодня своим визитом?» — спросила я. И мне по секрету поведали, что принц выехал вместе с его величеством и остальными, но по дороге куда-то пропал. Может, загулял в каком-нибудь трактире. Или решил провести время с очередной пассией. Я еще не знала, пригодится ли мне эта информация, но на всякий случай запомнила ее. В книге про сына императора говорилось совсем мало. Кажется, владыке демонов больше нравился Киеран. Он с удовольствием передал бы престол генералу, но это означало бы смену правящей династии. Элспет в романе, помнится, упоминала, что принц хорош собой. Любопытно было бы на него взглянуть. Танцы продолжались, и на один из них меня пригласил император. Наблюдая его вблизи, я еще сильнее ощутила силу этого демона и страх перед ним. Я помнила, что никого из заговорщиков он в итоге не пощадил, а его внимательный и очень мужской взгляд, скользящий по моему лицу, шее, открытым плечам и смелому вырезу платья, отчего-то пугал еще больше возможного разоблачения. «Вы прекрасны, Ойра Дивардис. Или мне можно называть вас просто Амайя? Кстати, вы знаете, что носите имя первой демоницы, по легенде созданной из звездной пыли и горьких трав?» «Разумеется, вы можете звать меня по имени. Это большая честь для меня». Пробормотала я, отчаянно надеясь, что за витиеватыми комплиментами не последует приглашение в спальню. «Охота охотой. Но вдруг его величество из тех, кто не привык время терять? У него такой богатый выбор из красоток фрейлин, а он ко мне прицепился». К счастью, танец закончился быстро, а после него императора отвлекли желающие выразить ему свое уважение гости. Выдохнув с облегчением, я спряталась за колонной. Мне оставалось лишь надеяться, что больше никаких неожиданных поворотов этот вечер не принесет. Надежда оказалась напрасной.